Глава 9. «Вы что, совсем меня не слушаете?» — возмутился Вадим Мельников. Николай бросил на него укоризненный взгляд, который можно было трактовать как угодно. Мельников, много лет остававшийся руководителем, принял это как подтверждение того, что его слова на самом деле имеют значение, даже если это не очевидно. Он с новыми силами продолжал отповедь. Николай же действительно не слушал, потому что в этом не было смысла. Суть претензий Мельникова можно было уловить в первые минуты беседы. Дальше пошли сплошные эмоции. Его бизнес пострадал. Его опозорили. Ему грозят судом за все на свете. А люди, которые его в это втравили, даже в полиции не работают. Теперь он, Вадим, допускает мысль, что это именно Форцев и его ученики устроили какую-то извращенную игру с терактами. Кто их, психологов, помешавшихся на преступниках, поймет? Все это не было никакого смысла слушать. Да, получилось некрасиво. Но и проблема не так уж велика, как пытался показать Мельников. У основательницы клуба сейчас своих трудностей хватает. Ее муж уже подал на развод. Вряд ли у нее останется достаточно времени, сил и денег, чтобы доставить серьезные неприятности Евдемонии. От действий экспертов ресторан не пострадал. Обычная уборка все исправит. Так что Мельникова возмущал не фактический ущерб, а то, что кто-то влез в его бизнес, в его детище, даже не посоветовавшись с ним. Николай собирался уладить все догорающие скандалы. Своих учеников он не винил, потому что ошибку они не совершили. Они рискнули и проиграли. Так тоже бывает, ему ли не знать. Так что думал он не о Мельникове или поступке Таисы. Он думал о том, что на самом деле провернули Валерьевы. Косвенные улики действительно указывали на то, что они используют для своих целей праздник в Евдемонии. А гибель Бориса Ашамина — это уже не косвенная улика, это трагедия, которая потребовала от преступников серьезных усилий. Полиция объявила его смерть самоубийством, потому что так положено. Полиции нужны доказательства для иного вывода. Но никаких указаний на присутствие рядом с Ашамином посторонних не осталось. Хотя стоило ли ожидать меньшего от профессионалов уровня Валерьевых? Николай в уликах, которые можно официально оформить и прикрепить к делу, не нуждался. Он велел своим ученикам собрать информацию о покойном водителе, поговорить с соседями, связаться с его родственниками. Уже через сутки профайлер получил более-менее полную картину, насколько это возможно в таких условиях. Борис Ашамин не совершал самоубийство. Да, он жил одиноко, порой неопрятно, по меркам других, скучно. Но его-то все устраивало. Это был человек не самого выдающегося ума, не склонный к рефлексии и поиску смысла жизни. В его окружении не происходило никаких бед, никто не погибал. У Бориса была работа, было будущее. Так с чего ему убивать себя? К тому же, его фургон до сих пор не нашли. Вот этим полиция как раз занималась, но без особой настороженности. Похоже, стражи правопорядка убедили себя, что Ашамин где-то потерял машину по пьяни. Может, разбил и из-за этого решил покончить с собой. Такая вот белая горячка. Водитель действительно был нетрезв в момент смерти. Но Николай рассматривал исчезновение фургона и смерть Ашамина даже не как звенья одной цепи, а как единое звено. Машину забрали Валерьевы, чтобы получить прямой доступ к ресторанному комплексу. Такое тоже спонтанно не планируется. Вероятнее всего, это было частью общего сценария, который преступники разрабатывали год, а то и больше. Понятно, что они не рассчитывали на появление профайлеров. Они-то готовились только к противостоянию с полицией. Но обе стороны понимали, Форцеву и его ученикам тоже нужны доказательства, чтобы завершить эту историю. А иначе они могут знать хоть каждую мысль преступников. Толку это не принесет. Им придется или отстать от законопослушных иностранцев, или устроить вендетту в стиле американских комиксов. Но кто так делает вообще? Итак, Валерьевы решили действовать по старому плану, а потом отступили. Так почему же они отступили? В этом Николай не мог найти никакого смысла. Экспертиза показала, что Борис Ашамин умер за 3 дня до случая в Евдемонии. У Валерьевых явно все шло по графику. Они 3 дня распоряжались фургоном, никто им не мешал. Следовательно, отменить сложнейшую операцию они решили чуть ли не в тот же день. Невозможность сразу определить верную причину безумно раздражала. Но пока приходилось довольствоваться подбором вариантов. Первый. Отмена за 2 дня или даже 2 часа до исполнения. Кто-то из людей Валерьевых увидел Таису и Матвея, узнал их и... И что? Ну вот что на самом-то деле? Даже Матвей не обнаружил на том шоу ничего подозрительного. Он и не смог бы, если речь шла об отравленных продуктах. Люди все равно начали бы умирать. Второй вариант. Валерьевым что-то помешало. Объективная причина. Воля самой судьбы. Фургон попал в аварию. На кухне в последний момент решили заменить продукты. Маловероятно, но допустимо. Третий. Валерьевы изменили суть диверсии. Они выяснили, что Форсов уже определил их главную цель — группа компаний МИЛ. Теперь они пытаются дискредитировать профайлера и его учеников. Сделать так, чтобы Мельников перестал им верить. Но зачем ради такого убивать Ашамина? Косвенного набора улик хватило бы. Понятно, что моральная сторона вопроса их абсолютно не интересует. Однако убийство человека, любого человека, даже не богатого и не влиятельного, это очень сложно. Зачем Валерьевы пошли на такой риск? Четвертый вариант. Они изначально планировали нечто другое. Да, годовщина кулинарного клуба была очевидной мишенью. Профайлеры ориентировались на теорию вероятности. Так ведь и она не дает никаких гарантий. «И что, скажите, я теперь должен делать?» Уже чуть спокойнее поинтересовался Мельников, явно убежденный в том, что Николай молчит, потому что ему стыдно, а не потому что погряз в собственных мыслях. «Публичное заявление», — вздохнул Форсов. «Не понял? Вы хотите, чтобы я вас открыто обвинил? Это вызов?» «Нет, ваше заявление не будет связано с недоразумением в Евдемонии. Вы скажете, что на некоторое время отходите от управления компанией, и ваши дети тоже. Причину придумайте сами. Болезнь, выгорание, семейный отпуск». «Теперь я даже не сомневаюсь. Вы сошли с ума. Вы хоть понимаете, каким последствиям это приведет?» «Вполне». «Ха, я в этом сомневаюсь», — хмыкнул Мельников. «Придется пояснить. Такие компании, как МИЛ, связаны с руководителем, его репутацией, его действиями. Если я сейчас объявлю, что мне требуется 6 месяцев побегать по лужайкам, акции рухнут». «Нечто подобное я и предполагал». «Отлично. То есть вы вредите мне осознанно. После такого падения не всякая компания поднимется. И на возвращение к былому уровню уйдет гораздо больше времени, чем на его потерю. А сейчас МИЛ стабильно растет. Ну и зачем мне ломать себе хребет?» «Чтобы кто-то другой не выстрелил вам в голову», — невозмутимо пояснил Форсов. «Вы правы в том, что ваша компания стабильна. Тем, кому нужно ее разрушить, выгоднее атаковать вас и вашу семью. Не это ли вы делаете сейчас?» «Нет, я как раз пытаюсь вас спасти. Вас, как живых людей, а не как публичные персоны. В это вовлечены не только вы, Вадим. Ваши дети тоже играют значимые роли в компании. Следовательно, они тоже окажутся под ударом. Не позвольте этому случиться. Изобразите поражение, чтобы это поражение не случилось на самом деле». На секунду Мельников засомневался. Николай прекрасно это видел. Да, компания была дорога ему. Он действительно сделал это делом всей жизни, что бы там ни болтали знакомые покойной Клары Сафроновой. Для него МИЛ была не трофеем, а творением. Но он не любил свою компанию так, как любил своих детей. И все-таки он не поверил. Сомнение мелькнуло и исчезло. Взгляд Вадима снова сделался жестким. Должно быть, он перебрал в памяти все аргументы и вернулся к версии о том, что это Форсов нападал на него с самого начала, а вовсе не какие-то там мистические промышленные террористы. «Я предупрежу вас 1 раз и больше не буду», — сказал Мельников. «Если что-то еще случится с моей компанией, я приду к вам. Если начнутся угрозы моим детям, и уж тем более попытки им навредить, я приду к вам. Мне совершенно все равно, вы за этим стоите или действительно стараетесь помочь. Старайтесь больше. Теперь спасение моей семьи в ваших интересах». «Оно изначально было в моих интересах, и мне очень жаль, что вы не позволили помочь вам. Прошу, будьте осторожны. Любым способом». «Достаточно!» — отмахнулся от него Вадим. «Вы услышали все, что надо. Прощайте, Николай Сергеевич. Надеюсь, больше не увидимся». Она написала сама и попросила о встрече. Видимо, она не разделяла убежденность своего отца в том, что история заканчивается в момент, когда он сказал, что все кончено. Как и следовало ожидать, связалась она с Форсовым, однако Форсов к ней ехать не собирался. Гарик был почти уверен, что в гости отправится старший ученик, когда задание неожиданно досталось ему. «Это потому, что я черный?» Тут же показательно возмутился Гарик. «Нет, это потому, что ты балбес», — спокойно пояснил Форсов. «Но в данном случае балбес — это практически психологический термин». «Нет такого термина. Или есть?» «Ты единственный из моих учеников, настолько нагло игнорирующий теорию, что я могу тебе внушить что угодно, и ты поверишь. Но и вреда не будет, потому что я так же быстро забуду», — рассудил Гарик. «Так почему роль балбеса в кои-то веки оказалась полезной?» «Я не составлял полный психологический профиль Елизаветы Мельниковой, но то первое впечатление, которое создают ее соцсети, подсказывает, что у вас похожий тип личности. Она открытая, активная, легко внушает симпатию людям. К тому же вы похожи внешне, а это значит, что она будет доверять мне, потому что люди быстро верят зеркалу». «Ха!» — подхватил Гарик. «Видите, я знаю теорию, ту, что менее скучная». «Рад за тебя. А пока я пускаю старческую слезу умиления, иди работай». Гарик не был убежден, что Лиза Мельникова так уж им нужна. Она провела вторую половину зимы, разъезжая по курортам. В Россию вернулась лишь недавно. Она не застала большую часть трагических событий, да оно и к лучшему. Но сейчас-то ее почему потянуло на откровение? Догадаться было невозможно, а получить ответ Гарик мог лишь у ее дома. Приглашение Лиза прислала в свою квартиру. Это не было капризом с ее стороны. Девушка честно призналась, что подхватила грипп, и сейчас она не склонна выбираться из кровати дольше, чем на полчаса. Кстати, еще одна причина Форсову не приближаться к ней. Хотя старший профайлер не потащился бы сюда в любом случае. Лиза давно уже покинула родительский загородный коттедж. Она жила в новой квартире в центре города. Естественно, территория охранялась. Но Гарика пропустили без лишних вопросов. Хозяйка предупредила о его приезде. Он прошел через светлый холл, украшенный цветами и шариками. То ли в честь первого месяца весны, то ли тут всегда так. Кабина лифта, оформленная в винтажном стиле, подняла его на 7-й этаж. А там, у открытой двери, уже ждала Лиза. Гарик с первого взгляда понял, что насчет болезни она не соврала. Девушка, облаченная в плотную пижаму, делавшую ее похожей на гигантскую плюшевую игрушку, выглядела бледной и замученной. Волосы слиплись в сальные пряди. Похоже, у нее давно не было сил, чтобы добраться до душа. Глаза сильно покраснели, воспалились, и она то и дело прижимала к носу платок. «Вы уверены, что вам вообще можно вставать в таком состоянии?» — нахмурился Гарик. «Нормально. Как будто вы раньше не болели». «Этот разговор может подождать». «Я хочу поскорее совсем покончить». В квартире было жарко и душно. В воздухе завис запах лекарств и травяного чая. Если бы выбор был за Гариком, он бы тут немедленно открыл все окна, да еще прорубил парочку новых. Но Лиза, похоже, мерзла, даже замотавшись в плед, который дожидался ее на стуле. Да уж, сомнительно у нее акклиматизация проходит. Но Гарик был вынужден признать, что для допроса это хорошо. Каким бы чудовищным ни казался такой подход с общечеловеческой точки зрения. Лиза — не какая-нибудь просто папина дочка. Она действительно работает заместителем отца, разбирается в бизнесе, умеет вести переговоры. Но это при обычных условиях и нормальном самочувствии. А в период тяжелой болезни любому человеку намного сложнее сосредоточиться. Так что даже если Лиза продумала какую-нибудь сложную стратегию для этого разговора, не факт, что сейчас у нее получится воплотить собственный план. «Я прочитала, кто такой Николай Форцев», — тихо сказала она, грея руки о чашку чая, окруженную смятыми бумажными салфетками. «Сначала, когда отец упомянул, что его преследует какой-то там психолог, я решила, что это шарлатан, которому нужны деньги. Но Форцев — человек совершенно другого уровня». «Хорошо, что мне не придется объяснять это». «И такой человек не стал бы устраивать моему отцу пакости ради пакости. Да и конкуренты его бы не подкупили. Если я правильно понимаю, Форцев богат». «Неплохо обеспечен», — уклончиво ответил Гарик. «То же самое. А если это не ради денег, это ради того, что считают высшей ценностью». «Ну и как видится мотивация Форцева вам?» «Кто-то убедил его, что мой отец убил мою мать и остался безнаказанным. Форцев решил, что так не должно быть, и пытается вывести преступника на чистую воду». Ну, тут она определенно романтизировала Форцева. Если бы он доставал супергеройский плащ каждый раз, когда в мире происходит нечто несправедливое, у него времени даже на чай с печеньками не осталось бы. Форцев и ученикам своим не раз повторял: «Нельзя исправить реальность. Можно сделать ровно столько, сколько тебе доступно, и не рыдать над всем остальным». Но прямо сейчас Гарик говорить об этом не стал. Он видел, что Лизе совсем плохо, и не хотел отвлекать ее спорами. Он лишь уточнил: «Почему вы решили, что все сводится к гибели вашей матери? Вашего отца больше не в чем обвинить?» «Представьте себе. Понятно, что какие-то нарушения он допускает. В большом бизнесе иначе нельзя. Но он хороший человек. Помогает людям. Не жалеет сил и времени на благотворительность. А еще ко мне недавно начал приставать Артем. Хотел, чтобы я согласилась с тем, что отец убил маму. Опять! У него на этом пунктик. Вроде мы давно совсем разобрались. И, пожалуйста, опять погнали. Совпадение? Очень и очень вряд ли». «Да, мне тоже показалось, что ваш брат относится к ситуации иначе», — кивнул Гарик. «Да он всегда отца винил, потому что был маминой тенью. Знаете, мне кажется, это вообще ненормально. Такая слепая собачья любовь. Ну да ладно, что было, то было. Маму он вернуть не мог и сосредоточился на том, чтобы отомстить за нее». «А вы что же, вызвали меня для того, чтобы повторить общеизвестную версию? Ваш отец никого не убивал, это был несчастный случай». Лиза окинула собеседника долгим взглядом. Ее глаза воспалились так сильно, что белок было почти не разглядеть за алыми разводами. По опухшим векам скользили слезы, и Гарик не был уверен, что это исключительно из-за болезни. Наконец она снова заговорила. «Нет, я вызвала вас ради того, чтобы сказать. Да, отец действительно убил маму. Но он сделал это не ради денег или ее фирмы, а ради меня. Я ему сказала, что сама ее убью. Он понял, что я не шучу. Он не хотел ее убивать. Он просто пожертвовал собой, чтобы спасти меня». Такого поворота Гарик точно не ожидал. Но пока помалкивал, чтобы не спугнуть Лизу, которая в своем нынешнем состоянии могла и не понимать, что именно говорит. Гарику было известно все то, что говорили о гибели Клары Сафроновой другие. Юный муж-игрушка. Песик, который в итоге загрыз хозяйку. Измены. Жадность. И для каждого, кто об этом рассуждал, собственная версия была правдой, единственно возможной. Только вот мало кому удавалось зайти за двери семейного дома. Вадим Мельников действительно не любил свою жену. И не ненавидел ее, вот чего не понимали ее подруги. Он всегда трезво смотрел на сделку, которую заключил. Клара вывела его в мир большого бизнеса. Он помог ей с рождением детей и их воспитанием. Изображал любящего мужа, когда следовало. Однако большего от него не хотела и сама Клара. У нее вообще с годами оставалось все меньше желаний, по крайней мере, здоровых. Проблемы с психикой у нее начались еще до встречи с Вадимом. Бессонница, нервные срывы, долгие приступы апатии. Но тогда Клара решила, что ей лишь требуется разнообразие, и занялась созданием семьи. До этого момента отсутствие наследников ее нисколько не тяготило. На некоторое время она успокоилась. Радикальные перемены действительно помогли. Но Гарик уже по описанию симптомов видел, что они не могли стать финальным решением. Судя по всему, Клара страдала от серьезного психического расстройства, которое с годами прогрессировало. Ей нужны были не яркие впечатления, а лекарства. Только вот само предложение обратиться к специалисту она воспринимала как оскорбление. Она считала, что окружающие, начиная с Вадима, спят и видят, как бы запереть ее в психушку до конца дней. Показателем ее растущей агрессии стали те оскорбления, которыми она щедро поливала мужа. Ее измены тоже можно было воспринимать как вызов. Она ведь не просто меняла любовников. Она сама делала все, чтобы о ее романах становилось известно окружающим. Она снова и снова напоминала Вадиму, что он — никто, что это она вылепила его из грязи. Если бы не она, и тому подобный бред разрушающегося сознания. Но Вадим терпел. Не потому, что был лишен гордости, как раз наоборот. Он был достаточно уверен в себе, чтобы игнорировать мелкие, или не очень, пакости Клары. Вадим, надо сказать, тоже не жил в супружеской верности. У него давно была постоянная любовница, от которой он получал столь необходимое ему чувство полноценной семьи. При этом бросать Клару он не собирался. Он считал это частью сделки. Быть с ней, пока она сама его не бросит. Или до ее смерти. Смерти ведь даже по библейским клятвам положено разлучать супругов. «Логично предположить, что ему захотелось бы приблизить момент разлуки», — не выдержал Гарик. «Хотеть и сделать разные вещи. Вот вы могли бы убить человека? Просто взять и убить. Все такие крутые на словах. Все привыкли орать ерунду вроде «да я тебя убью». Но взять и лишить жизни он бы не смог». «Но в итоге же смог». «Когда не осталось иного выбора». При всех своих нападках на мужа детей Клара долгое время не трогала. Она не скрывала, что сына любит больше, чем дочь. Она даже говорила об этом, изредка добавляя натужный смех, чтобы ее слова приняли за шутку. Но, разумеется, никто их за шутку не принимал. Лиза обижалась, плакала, потом смирилась, сообразив, что она все равно ничего не сможет исправить. С годами отношение Клары к детям изменилось. Во-первых, ее любовь к сыну стала странной, слишком навязчивой, слишком контролирующей. Клару сложно было обвинить в чем-то конкретном. Просто у окружающих возникало чувство, что-то тут не так. У всех, кроме Артема. Он был уверен, что это просто материнское обожание. А вот любовь к Лизе не просто сделалась меньше. Исчезла окончательно. Клара все чаще проявляла к дочери неприкрытую агрессию, почти такую же, как к мужу. Сама Лиза рыдала в запертой спальне и не понимала, за что она так наказана. Гарик же подозревал, что стареющая и стремительно теряющая связь с реальностью Клара видела в Лизе не дочь, а соперницу, молодую женщину, у которой все впереди, которая украла ее жизнь. И не важно, что это не поддавалось никакой логике. В состоянии Клары логика значила не так уж много. «Она начала встречать меня дома с ножом», — криво усмехнулась Лиза. «Якобы это она меня так воспитывает. Смотри, что будет, если начнешь с мальчиками гулять или еще чего. Но у нее тогда были такие глаза. Она меня пугала. Артем смеялся и убеждал меня, что это просто шутка». «Мы с папой просили ее не устраивать такое, но разве же она бы нас послушала?» «Когда она напала?» — тихо спросил Гарик. «Когда я задержалась в школе на дискотеке. Ведь я предупреждала об этом. Просто не ее, а папу. С ней невозможно о таком говорить было. От нее я с 12 лет, вот как месячные начались, слышала о том, что теперь я только и мечтаю, что под мужика лечь и размножиться. Я даже заикаться начала, настолько ее боялась. Потом походила к психологу, и это прошло, но... Это было скорее не исчезновение страха, а жалкая попытка посадить его на поводок. Нужно ли объяснять, что осталось от этого поводка, когда она реально набросилась на меня с ножом? Что именно она сделала? Скорее, попыталась сделать. Попыталась засунуть нож мне под юбку. Понятно, что не просто засунуть, а... Она орала что-то о том, что если я уже обслужилась десяток дальнобойщиков, то нож этот даже не почувствую. Не спрашивайте, при чем тут вообще дальнобойщики? Я была не в том состоянии, чтобы уточнять. Клара не просто запугивала дочь. Она бросалась на Лизу с искренней яростью сумасшедшей. Рыдающая девочка-подросток не спаслась бы, не справилась просто. Ей повезло, что отец уже был дома. Он выбежал на ее крики и сумел оттащить Клару. Но с того дня покоя для Лизы больше не было. Не только потому, что Клара продолжала ей угрожать. Просто девочке казалось, она потеряла само право убеждать себя, что мама ее не обидит. Это лишь слова. Не зря говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. А Лиза еще и столкнулась с таким ожиданием в месте, которому полагалось быть ее убежищем. «Я попыталась сбежать и поняла, что она меня не отпустит. Она ненавидела меня, но не отпускала. Не знаю, что она там себе удумала, что я сейчас сбегу, а потом вернусь за ней с армией повстанцев. Честно, не знаю. Но когда я захотела уехать в школу-пансионат, она запретила. Когда папа заговорил о том, чтобы я месяц-другой пожила в какой-нибудь европейской стране, просто ради опыта, она устроила истерику на тему того, что меня нельзя выпускать за ворота. Обязательно вернусь брюхатая. Мне казалось, что мир становится меньше, что надежды нет вообще. И тогда случилось вот это». Лиза продемонстрировала ему длинный шрам, пересекавший все ее предплечье. Вертикальный шрам, действительно опасный. Время и даже парочка пластических операций подкорректировали его, однако окончательно убрать не смогли. «Судя по тому, что на второй руке такого нет, вас успели остановить», — заметил Гарик. «Да, папа. Не знаю, как он догадался. Наверное, заметил что-то на моем лице. Он наконец-то понял, насколько чудовищной стала ситуация. Или она, или я». «И вот тогда началось все, о чем нам рассказали. Он начал готовиться, он тренировался. Возможно, он мог бы найти и более простой способ избавиться от нее, но ему казалось честнее рискнуть и своей жизнью». «Да, да, я тоже так думаю, хотя мы с ним никогда не обсуждали это. И он не предупреждал ни меня, ни Артема, что сделает это. Но когда он все-таки сделал, мы оба поняли это, хотя и истолковали по-разному». Гарик по-прежнему не знал, планировала ли она раскрыть ему правду с самого начала, когда приглашала сюда. Вряд ли. Хотя правда это была не так уж опасна для Вадима Мельникова. Всего лишь голословное обвинение. Но Лиза, теперь вынужденно подпиравшая голову руками, была просто не в состоянии врать. У нее только и осталось, что правда. Она искренне верила, что правды этой будет достаточно. В этом чувствовалась наивность, которую Лиза вряд ли позволила бы себе в иных обстоятельствах. Папа стал для нее героем, потому что убил ради нее. Ей казалось, что это абсолютное оправдание, которое заставит предполагаемых борцов за справедливость оставить его в покое. Жаль только, что все не могло закончиться так просто. И вообще сводилось не к ним. Гарик подумывал о том, чтобы искать у Лизы поддержки, объяснить, как опасны Валерьевы, но быстро понял. Если и делать это, то не сейчас. Она и так измотала себя долгой речью и воспоминаниями, которые приходилось вырывать откуда-то из глубины души, как терновые шипы. «Вам лучше не оставаться сейчас одной. Это слишком опасно», — заметил Гарик. «Давайте я отвезу вас в больницу». «Но какую больницу? Это всего лишь грипп». Профайлер окинул ее полным сомнений взглядом. «А кто-нибудь диагностировал это как грипп?» «Можно подумать, вы с каждым чихом бежите к врачу». «Справедливо. А знаете, что еще справедливо? От гриппа умирают». Лиза покосилась на него с осуждением, однако огрызаться не стала. Она и сама понимала, что не бывает всего лишь гриппа. Ей уже тяжело, и еще пара дней наверняка пройдет именно так, прежде чем ей станет лучше. Вряд ли ей хотелось проводить время, когда трудно даже за лекарством сходить, в одиночестве. «Вы можете заразиться», — сказала она. «Поздновато об этом волноваться. Возможно, я уже. В машине шансов меньше, чем тут. Там я на водительском, вы на заднем. А тут все прокашляно вами». «Ну, знаете ли...» «В чем я не прав?» «В хамстве. В остальном правы. Дайте мне минуту». Гарик действительно допускал, что уже заразился от нее этой пакостью. «Ну так и что с того? В марте гриппом не переболеть — почти дурной тон. Если все-таки заразился, нужно будет съездить домой и крепко обнять сестру, а Майю попросить не приезжать какое-то время, только и всего». Он забрал у Лизы сумку, проследил, чтобы она точно выключила свет и заперла дверь, повел к машине. К этому моменту девушка, кажется, уже двигалась на автопилоте, слабо представляя, куда она идет и с кем. Плохо. Но по-своему знакомо. Никто не поднимается до таких вершин в саморазрушении, как трудоголики. Гарик не стал спрашивать у нее адрес. И так довез до коттеджа ее отца. Самого Вадима там, к счастью, не было. Зато была перепуганная домработница. Этого хватило. Тут событием дня полагалось, если не закончится, то хотя бы замедлится. Гарик готовился отчитаться Форсову, желательно по видеочату, чтобы не передать сувенир в виде потенциального гриппа, а потом заняться своими делами. Но он так и не успел никуда добраться, его остановили у дороги. Две патрульные машины одновременно, со включенными проблесковыми огнями, хоть и без звукового сигнала. На проверку документов точно не тянет. Одна машина поджала автомобиль Гарика, заставляя остановиться у обочины. Другая перекрыла путь к отступлению. Он понятия не имел, что происходит, и даже допускал, что это далеко не полиция. Знать бы еще, как выкрутиться. Но это была полиция. По крайней мере, в удостоверениях, открытых перед ним, Гарик не нашел ни одного указания на подделку. «Ингуар Александрович, выйдите из машин, пожалуйста». Гарик привычно поморщился. Свое имя он не любил, а уж в сочетании с отчеством, тем более. Если кое-кому приспичило назвать сына Ингваром, сам мог бы переименоваться в Рюрика, для полноты картины. Но объяснять это полицейским Гарик не собирался. Он подчинился. Он надеялся, что разговор пойдет нормально, что им нужна какая-то срочная консультация, и они решили получить ее таким замысловатым способом. Нет, снова ошибка. Несложно понять это, когда тебя чуть ли не лицом на капот укладывают. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — велел полицейский. «Из достоверного источника поступила информация, что вы занимаетесь изготовлением и продажей наркотиков. Именно это мы и собираемся проверить». Таиса кипела так, что среднестатистическому чайнику рядом с ней стало бы стыдно. Она поверить не могла, что кто-то способен на такую наглость. Вроде как и наглость уже повидала во всех формах и оттенках, но тут как-то особенно обидно оказалось. И потому что связана с близким человеком. И потому что она вроде как все сделала, чтобы его защитить. Но кое-что предугадать просто невозможно. Мысли навязчиво возвращались к тому, чтобы просто открутить Фрейе голову. Это, конечно, подарок человечеству, но не лучшим образом скажется на будущем самой Таисы. Поэтому она решила, что не обязана справляться совсем одна, и отправилась к Матвею. Он уже обо всем знал. Именно ему Форсов поручил разобраться. И судя по тому, что Матвей был дома, разбираться пришлось недолго. «Где он?» — поинтересовалась Таиса. «К себе поехал, отсыпаться. Сказал, что плохо себя чувствует». «Катану с собой взял? Если взял, это намекает, что он не спать поехал». «Не думаю, что он поедет к Фрейе сам», — покачал головой Матвей. «Не сейчас так точно. Опыт действительно получился утомительным». «Полиция вообще собирается это как-то ему компенсировать? Кроме стандартных «простите, извините»?» «Такое не компенсируется официально. Но думаю, когда в следующий раз нам потребуется помощь полиции, нам это зачтется». Несмотря на кипящую в душе злость, Таиса понимала, что в полиции работают далеко не дураки. Никто не стал бы задерживать Гарика только потому, что им какая-то тетка позвонила и нетрезвым голосом сообщила, что он наркотой приторговывает. Нет, Фрейя наверняка задействовала какие-то связи, заплатила немало денег, она заставила полицию ей поверить. Ей это аукнется, без вариантов. Те, кто согласился ей помогать, вряд ли предполагали, что обвинения голословные. Они наверняка верили, что уж сестра-то знает все о прегрешениях брата. Но Фрейе плевать и на их злость, и на то, что эти люди больше с ней работать не будут. Отряхнется и пойдет дальше. Казалось, что она просто потратила деньги зря, устроила неприятный, но по большей части безвредный розыгрыш. Однако Таиса понимала, что все намного серьезней. Фрейя уже пыталась вести себя нагло, и тогда Гарик ее послал. Теперь же она решила показать ему, что готова к действию. Сегодня она навредила ему, завтра нападет на Майю. Она сделает все, чтобы Гарик сдался и подыграл ей. И еще большой вопрос в том, что ей нужнее — получить наследство или настоять на своем. «Мы должны остановить ее», — объявила Таиса. «Гарик справится сам». «Может быть, но ему одному будет труднее, и он не обязан справляться сам. Для этого ведь и есть друзья». «Мы не друзья. Мы просто учимся у одного специалиста». «Ой, скрути язык гармошкой и завяжи!» — поморщилась Таиса. «Я такой бред даже обсуждать не буду. Давай сосредоточимся на том, как помочь Гарику, причем немедленно. Нужно втащить Фрейю так, чтобы она потом своим эгоцентризмом полгода углы помещала. Только я не знаю, как это сделать». Она надеялась, что Матвей хотя бы на миг проявит искреннее сочувствие, покажет, что ему не все равно. Прежде всего, они должны помочь Гарику, а не Вадиму Мельникову, который активно сопротивляется своему спасению. Матвей оставался также равнодушен, но за дверь ее не выставил, и это уже был добрый знак. «Взаимодействовать с Фрейей по большей части бесполезно. Там разрушение личности, боюсь, необратимое». «Что, думаешь, и аргумент тапком по заднице не поймет? Даже собаки понимают». «Собаки понимают. Фрейе может даже понравиться». «Фу!» «Не я коснулся этой темы», — покачал головой Матвей. «Я тебе как раз говорю, что сама себя Фрейя не остановит. Там тормозов давно нет. Нужно воздействовать на нее через родителей. Если они перестанут ей помогать, она очень быстро закопает себя». «Так а я тебе о чем?» «О тапках и собаке». «Не суть», — отмахнулась Таиса. «Да, надо им сеанс вразумления провести. Но я так и не поняла, как Лина контролирует своего мужа. Да мне не до того вообще было со всеми этими провалами». «Я предлагаю не гадать, а сразу поговорить с Александром Дембровским». «Я уже пыталась». «Поэтому говорить буду я». План казался каким-то слишком простым для Матвея, но Таиса спорить не стала. Было бы странно долго уговаривать его вмешаться, а потом возмущаться. Матвей еще и действовал цивилизованно. Он созвонился с кафедрой, на которой теперь преподавал Александр, и назначил тому встречу. Но Алина явилась на эту встречу даже раньше, чем они. Когда профайлеры добрались до кафедры, Лина уже вертелась у входа, высматривая их, нарядная, как какая-нибудь домохозяйка из телесериала, улыбающаяся через силу, не ненавидящая их, нет, ненависть попросту была не в ее природе. Скорее, Лина рассматривала их как естественных врагов своих детей, причем обоих. Ведь если бы они не лезли, Фрейе и Гарику наверняка удалось бы договориться. «Здравствуйте», — пропела Лина. «А я тут как раз навещаю Сашеньку. Узнаю, что приедете вы. Думаю, дай останусь». Конечно же, это была ложь. Таиса даже не сомневалась. Лина давным-давно подкупила хотя бы троицу коллег Александра, чтобы ей вовремя сообщали, кто к нему ходит и чем он вообще занят. Но то, что она предоставила хоть какое-то объяснение, уже можно было считать необходимой вежливостью. Своего кабинета у Александра в университете не было, как не было и потребности в таком кабинете. Но для их разговора он освободил помещение кафедры, и это многое говорило о его авторитете. «Так почему вы решили к нам заглянуть?» — спросила Лина, подходя ближе к мужу. Впрочем, она не села рядом с ним. Она предпочла остановиться за его креслом и опустить руку ему на плечо. «Я думала, в такой период вы будете с Ингваром». «В такой период?» — не выдержала Таиса. «Вы это подаете как какую-то случайность? Это устроила Фрейя!» «Что?» — сплеснула руками Лина. «Да с чего вы взяли, милая?» «А кто еще?» «Кто угодно, только не моя дочь. Фрея сейчас очень переживает за брата. Надеюсь, вы не додумались обвинять ее открыто». «Достаточно», — вмешался Матвей. «Я сейчас предпочел бы сосредоточиться на расследовании дела, потенциально связанного с массовыми смертями. Мне совершенно не хотелось лезть в ваши семейные шкафы. Но Таиса права, все зашло слишком далеко». «Ты, значит, считаешь, что она права, и моя дочь действительно подставила моего сына?» — усмехнулся Александр. «Она его даже не подставила. У нее просто способ доминирования такой. Лично я считаю, что Гарик в состоянии справиться со всем сам, особенно теперь, когда он преодолел первоначальный кризис. Но мне нужно, чтобы Таиса прекратила отвлекаться на это». «Хоть в чем-то наши предпочтения совпадают», — кивнул Дымбровский. «Предпочтения совпадают. Мотивация разная. Должен признать, Таиса действительно проделала неплохую работу по сбору данных. Просто не дошла до конца». «Прямо ищейка, а не человек!» — рассмеялась Лина. «Что же она такого выяснила?» «Например, то, что Фрея — не биологическая дочь Александра. Но это так себе секрет. Думаю, он давно уже известен всем, кто потрудился обратить на такое внимание». «Что? Нет!» — воскликнула Лина. «Хватит повторять эту глупость! Фрея — наша доченька! Можно провести тест!» Болтать она могла что угодно. Таиса даже не смотрела на нее. Все ее внимание было сосредоточено на Александре. Ей ведь давно было любопытно, знал он на самом деле или нет. Знал. И для него не стало шоком ни само обвинение, ни то, что об этом известно другим. Похоже, он выяснил правду уже давно и смирился с ней. Какое-то время это никого не волновало, пока Александр не оказался на грани смерти. Продолжил Матвей. Вот тогда перспектива завещания предстала перед Фрей во всей красе. Возможно, она испугалась того, что Александр ее оттуда выкинул. Может, того, что Гарик оспорил бы любое завещание, доказав, что она не биологическая дочь его отцу. А может, ее воспаленный мозг вообразил розового пингвина, и она впала в истерику. От наркоманов можно ожидать чего угодно. «Хватит!» Лина заметно повысила голос. «Не знаю, что вы там себе навоображали, но пора позвать охрану. Дорогой, тут есть охрана?» «Подожди», — велел Александр. «Я хочу дослушать». «Такие глупости слушать себе дороже. А вдруг кто подслушает? Ты понимаешь, как это скажется на твоей репутации?» «Евангелина, помолчи», — я сказал. «Благодарю», — кивнул Матвей. «Не разочаруй меня банальностью». «Банальности не будет. Хотя вам наверняка не понравится то, что я скажу. Таиса вычислила, что жена много лет чем-то вас шантажирует, заставляя терпеть и оплачивать капризы дочери. Но она не могла понять, чем. С учетом того, что вам известна правда о происхождении Фреи, вы могли бы использовать это как защиту от любого шантажа. Но вы этого не сделали. Значит, аргумент Лины был серьезнее вашего. Она начала пользоваться им очень давно, судя по именам детей. При этом Лина, при всем моем безмерном к ней уважении, не может похвастаться выдающимися детективными способностями, да и интеллектуальными, если на то пошло». «Ты так и будешь слушать, как меня тут оскорбляют!» — разозлилась Лина. Матвей сделал вид, что не услышал ее. «Из всего этого следует, что она не могла вычислить предмет шантажа. Она не могла разобраться в ваших делах, если бы, допустим, случайно увидела документы или подслушала какой-нибудь разговор. То, что она использовала против вас, должно быть просто и понятно человеку ее умственных способностей». «Что-нибудь еще?» — холодно осведомился Александр. «Еще ваша жена выглядит поразительно молодо для своих лет». И тут до Таисы наконец дошло. Может, и следовало сообразить раньше, но она не могла сказать, что была хотя бы в шаге от разгадки. Нет, только после того, как Матвей перечислил аргументы, все стало на свои места. «По документам вы поженились, когда ей было 18. Но это ведь неправда, не так ли?» — спросила Таиса. «Это, в отличие от наших домыслов, официальная, доступная всем правда». Он и сейчас держался уверенно. А вот Лина, конечно, его откровенно подставляла. Она, еще минуту назад такая злая, теперь сжалась, будто дворняга, на которую замахнулись и вот-вот должны были ударить. Таисе даже стало ее жаль. Вряд ли вся ее история была ложью. Скорее всего, Лине действительно жилось легко. Ее действительно могли изнасиловать. В Александре Домбровском она нашла спасение и любовь. Она ведь и правда его любила. Да и он ее, иначе он давно нашел бы способ от нее избавиться. Они были прекрасной парой все эти годы. Лина использовала шантаж очень редко, только когда считала абсолютно необходимым. И Александр прощал ей эту вольность. Но сейчас это серьезно вредило Гарику. И допускать такое никто из профайлеров не собирался. Кто вообще сказал, что искренняя любовь исключает жестокие глупости? «Небольшой городок, далекий от цивилизации. Рискну предположить, что документы Лине сделали впервые уже вы», — сказал Матвей. «Ничего не пришлось фальсифицировать. Какую цифру назвали, такую и проставили. Но это можно проверить. Просто никто таким не озадачивался». «Не ожидал, что ты способен действовать вот так», — признал Домбровский. «Способен. Просто не люблю. Ситуация сложилась примерно так. Вы действительно устали. Авария вас потрепала. Вам нужно время, чтобы восстановиться. Вы отстранились от проблем детей, считая, что и сын, и дочь у вас уже достаточно взрослые. Вы поручили жене присматривать за ними, веря, что она сообщит вам, если понадобится вмешательство. Она и сообщила, трактуя возможную угрозу семье по-своему. Чтобы все побыстрее закончилось, вы подыграли ей, не обратив внимания на то, что ваша дочь постепенно превращается в сорвавшийся с рельсов поезд». «Интересная теория. Вывод будет?» «Будет. И он либо вам очень понравится, либо совсем нет, в зависимости от ваших дальнейших планов на жизнь. Отстранитесь, не лезьте. Оставьте Фрейе то же финансирование, что и всегда, но не давайте новое. Она наверняка его запросит. Она тут недавно облажалась по всем фронтам. Хотите, чтобы ваши дети решали проблемы сами? Не становитесь ни на чью сторону». Лина, оробевшая от того, что у нее отняли привилегию, которую она много лет считала только своей, наконец опомнилась. «Сашенька, ты так и будешь молчать?» «Буду», — согласился Домбровский. «А ты не будешь. Ты отправишься к Фрейе и скажешь, чтобы она угомонилась. Я не вычеркивал ее из завещания, несмотря ни на что. Но если она еще раз полезет к своему брату, это придется изменить. Вот, думаю, это решение наконец-то устроит всех». Вадим Мельников терпеть не мог ситуации, которую не понимал. Неизвестность — это всегда уязвимость, а ее значимость определяется тем, как она способна повлиять на твою жизнь. Поэтому он действительно пытался понять, почему к нему вдруг прицепился уважаемый психолог-криминалист. Ирония в том, что никто не сказал ему про этого Форсова ничего плохого. Вроде как честный человек, не бедный. Да и вообще, если бы он на старости лет решил ступить на путь мошенничества, разве начал бы он именно с Вадима? Свое детище Мельников оценивал здраво. Мил. Крупная группа компаний, но это не самый богатый бизнес в стране. Да, в прошлом Вадима была криминальная история. Как о таком забыть, если он так и не смог до конца себя простить? Даже зная, что поступил правильно, все равно не смог. Но зачем Форсову действовать такими методами? Инсценировать теракты? Убивать людей? Впрочем, Вадим был совершенно не уверен, что это устроил именно Форсов. Однако, если не он... Если у него два могущественных врага, ситуация становится куда более сложной. Когда Вадим признал, что не сумеет разобраться в случившемся, он решил перейти к обороне. Не лучший вариант, но сойдет. Нужно просто держаться подальше от Форсова и от ему подобных. Подождать. Не будут же они тягаться за ним вечно. К тому же, ему сейчас было на что отвлечься. На работе наметились трудности из-за пары неудачных решений, которые принял Артем. Об этом Вадиму еще предстояло поговорить с сыном. Да и Лиза что-то совсем разболелась. Настолько, что он даже не стал отчитывать ее за разговор с учеником Форсова. Истинного беспокойства это не вызвало. Вадим прекрасно помнил, что его дочь еще в детстве под влиянием стресса болела сильнее. Но от того, что она сейчас живет с ним, под присмотром, становилось легче. Если бы она сама не приняла такое решение, пришлось бы настаивать. «Лиза, ты не спишь?» — спросил Вадим, входя в холл. Приближаясь к дому, он видел свет в окне спальни дочери. Но это ничего не значило. В своем нынешнем состоянии Лиза могла отключиться в любых условиях и любом положении. Она не ответила ему, но он уловил, как открылась дверь в ее комнату. Значит, услышала и идет встречать. Ему нравилась эта ее привычка. Пожалуй, ему даже будет не хватать такого, когда Лиза вернется к себе. Но пока для этого рано. Ей еще лечиться и лечиться. «Не следовало вставать, Лиз. Я бы сам к тебе поднялся», — укоризненно заметил Вадим. «Твой брат дома? Он почему-то решил не отвечать на мои звонки». «Нет, он не приезжал», — отозвалась Лиза, и голос ее звучал непривычно тихо, дрожал так, будто она плачет или только-только закончила. Это не могло не насторожить. Вадим тут же повернулся к лестнице. Дочь уже двигалась к нему, но из-за полумрака, раскинувшегося над ступенями, он не сумел толком ее разглядеть. Лиза почему-то не включила свет, но это ничего, он мог включить и сам. Щелкнул выключатель, вспыхнул свет, и Вадим тут же пожалел, что увидел все сейчас. Это ничего не изменило бы, но хотя бы те несколько секунд, что дочь спускалась к нему, он мог позволить себе роскошь незнания. Лицо Лизы было залито кровью. Сначала он решил, что она поранилась, или на нее кто-то напал. Вадим искал источник этой крови, рану, из которой могло пролиться так много, и не находил. Лишь теперь до него дошло. Сама кожа Лизы пульсировала кровью, как напитанная алым губка. «Папа, мне что-то совсем нехорошо», только и сказала Лиза, а потом глаза ее закатились, и она рухнула на руки отцу. Матвей не был к такому готов, да и никто не был, потому что, как бы они ни старались, как бы ни следили за этим делом, предугадать все невозможно. Они понятия не имели, какими ресурсами обладают их противники. Если бы удалось установить нанимателя, стало бы чуть проще. Возможности Валерьевых совпадают с его возможностями. Если бы Мельников так не брыкался, когда его пытались спасти, может, у них и получилось бы. Матвей заставил себя не думать об этом. Желание оглянуться на обидные ошибки прошлого — это ошибка, а Мельников и без того уже наказан так, как никому не пожелаешь. «Как думаешь, Гарик заражен?» — тихо спросила Таиса. С тех пор, как она оказалась в больнице, она не отходила от него, напряженная, сжавшаяся, понимающая даже меньше, чем Матвей, потому что у нее не было его медицинского образования. Она, пожалуй, считала себя бесполезной, но Матвею от ее присутствия становилось легче. «Маловероятно», — отозвался он. «Первые результаты показали, что он чист, но еще будут перепроверять, слишком уж велика угроза. Гарик утверждает, что не касался девушки, а воздушно-капельным эта дрянь не передается. Это же на самом деле не грипп». «А Вадим Мельников?» «Он вполне вероятно заражен, но это еще не точно». «А Лиза?» «Лиза скоро умрет. В этом случае иного исхода нет. Мне очень жаль». Матвей даже не знал, зачем добавил последнюю фразу. «Понятно, что ему жаль. Всем жаль. Несчастный Мельников даже не может провести с дочерью ее последние часы. Его самого заперли в изолированной палате. Форсов направился к нему, чтобы еще раз попытаться вычислить имя возможного заказчика. Однако Матвей подозревал, что это выстрел вслепую. Даже ему было тяжело признавать такое разгромное поражение. А уж его наставнику со всем опытом, со всеми знаниями, тем более». Кто на их месте предположил бы марбургскую лихорадку? Это неизлечимое, мучительное заболевание каждый год уносит тысячи жизней, но строго на ограниченных территориях. Вирус бушевал преимущественно в беднейших странах, так что создание лекарств становилось невыгодным. Ничего личного, тот самый пресловутый бизнес. Именно поэтому Лиза Меньшикова, у отца которой денег как раз хватало, должна была в ближайшее время умереть. Врачи наверняка предположили, что она заразилась естественным способом. Она ведь лишь недавно вернулась из Африки. Но Матвей такой вариант даже не рассматривал. Во-первых, Лиза путешествовала не по поражаемым болезнью деревням, а по элитным отелям, которым зараженных не подпустят на расстояние выстрела. Во-вторых, марбургская лихорадка — заболевание, развивающееся стремительно. В случае Лизы сроки указывали на то, что заражена она была уже в России. Вот и как это понимать? Как все это понимать? Матвей подумывал направиться к Гарику, но это пока было бессмысленно. Чувствовал профайлер себя прекрасно. А новые анализы будут готовы не раньше завтрашнего утра. Поэтому Матвей пошел к Форсову. Но Таиса уже привычно последовала за ним. Разумеется, ни Форсова, ни кого бы то ни было, непосредственно в палату к Мельникову не пускали. Любое расследование имело для страны куда меньшее значение, чем эпидемия. Но с Вадимом все равно можно было поговорить через динамик и микрофон, расположенный возле стекла, через которое велось наблюдение. Когда Матвей и Таиса добрались до нужной комнаты, разговор определенно не клеился. Вадим забился в дальний угол своей койки, накрылся с головой одеялом. Его заметно трясло, но это вряд ли было симптомом болезни, скорее следствием обрушившегося на него стресса. Форсов же по-прежнему сидел на стуле возле окна и задумчиво наблюдал за пациентом. «Как он?» — спросил Матвей, подходя ближе. «В шоковом состоянии, но больше не верит, что это устроили мы. На мои вопросы ответил». «И как?» — оживилась Таиса. «Это она зря. Матвей уже по выражению лица наставника мог сказать, Форсову не понравилось то, что он услышал». «Никак», — буркнул старший профайлер. «Все те же, о ком мы и так знали. Бывшие любовники Клары, ее подруги, ее родители», — предположил Матвей. «Нет, с ними он как раз сохранил дружеские отношения». Это лишь подтверждало ту историю, которую рассказала Гарику Лиза. Родители Клары прекрасно знали, что представляет собой их дочь на самом деле, и не добивались полноценного расследования ее гибели. Но от того, что они так стремительно вычеркивали подозреваемых, лучше не становилось. Они уже изучили всех, кто был связан с Кларой, да и с Вадимом тоже. Никто из них не обладал достаточными средствами, чтобы привлечь к делу международных промышленных террористов. Никто не получил выгоды, покрывающие траты. Конечно, отмщение как ресурс неизмеримо. Так ведь и мстить никто по-настоящему не хотел. Не дочери Клары так точно. Матвей как раз размышлял об этом, когда из коридора послышался странный шум. Не возмущение, которое порой встречается в больницах, а страх. Агрессивных голосов не слышно, никто не угрожает, но люди почему-то напуганы. «Останьтесь здесь», — велел Матвей, устремляясь к двери. «Я проверю». Как и следовало ожидать, Форсов поступил правильно, а Таиса нет. Она все равно потащилась следом, но хотя бы держалась в паре шагов от него, и на том спасибо. С учетом ситуации с марбургским вирусом, Матвей был морально готов к чему угодно. Однако положение в коридоре оказалось не таким опасным, хотя и простым его назвать было нельзя. Со стороны лестницы к ним шагал Артем Мельников, собственной персоной. Тот самый, до которого уже сутки никто не мог дозвониться. Молодого мужчину покрывали заметные, уже успевшие засохнуть, потеки крови, хотя ран Матвей на нем не заметил. Может, медики отреагировали бы иначе, бросились проверять, что к чему, если бы не пистолет, который Артем все еще сжимал в руке. Вид у мужчины был потерянный, будто он только-только проснулся в неизвестном месте и никак не мог понять, что же происходит. Матвей покинул зал и остановился посреди коридора, преграждая окровавленному посетителю путь. Идти на прорыв Артем не собирался. Он замер в шагах в 10 от профайлера. «Где мои родные?» — спросил Артем, не глядя в глаза ни Матвею, ни Таисе, ни присоединившемуся к ним Форсову. «Они живы?» «Они живы», — подтвердил Форсов. «Они заражены?» Это было очень любопытно. Насколько было известно Матвею, никто не успел сообщить Артему о заражении. Связь с ним пропала раньше. Так откуда же он знает? Форсов наверняка задавался тем же вопросом. но беседовал с Артемом так спокойно, будто полностью контролировал ситуацию. «Результаты анализов вашего отца еще не пришли, а вот ваша сестра, к сожалению, на финальной стадии». Артем вздрогнул как от удара. «Она умрет», — произнес он. Вопросом это не было. «Умрет из-за меня. Это я ее убил». «Почему вы так считаете?» «Потому что я заразил ее. Но я не знал, что заражаю. Это все он!» Артем сильнее сжал рукоять покрытого кровью пистолета. «О ком вы говорите?» — все так же мягко спросил Форсов. «О нем, но это ничего. Я уже решил проблему». «Прошу, расскажите нам. Вашему отцу наверняка будет интересно узнать об этом». «Я хочу рассказать ему сам!» — насторожился Артем. «Где он?» «К нему пока нельзя. Это ради всеобщей безопасности. Расскажите нам. Вам ведь хочется рассказать? Я вижу». Ему и правда хотелось. Поэтому спорить Артем не стал. Он был из тех преступников, которым нужно не оправдание, а исповедь. Он действительно много лет поддерживал контакт с Николаем Гавриловым. Профайлеры и сами это обнаружили, так что могли сказать, что он не врет. По сути, Гаврилов воспользовался горем вчерашнего мальчишки, чтобы втереться в доверие, сыграть на жажде мести. «Мол, твоя мама верила мне, и ты можешь верить». Гаврилов, в отличие от Артема, не хотел ни мести, ни справедливости, а хотел он как раз склады, принадлежащие Мил, для распределения собственной контрабанды. Для того, чтобы Меньшиков-младший не соскочил с крючка, Гаврилов периодически втолковывал ему, как они медленно, но верно приближаются к заветной цели. И вот недавно Артем получил посылку, якобы от Гаврилова. Внутри находилась бутылка с водой и записка, поясняющая, что это наркотик правды, вещество, которое сделает любого человека разговорчивым. Артему полагалось дать это своей сестре и записать ее признательные показания против отца. И это тоже подтвердилось. Нечто подобное Лиза упомянула в разговоре с Гариком. Артем слышал, что наркотик правды действительно существует. В подробности он не вдавался, но верил, что Гаврилов со своими контрабандистскими связями мог получить столь редкое вещество. Так что он без сомнений подменил питьевую воду в квартире сестры, даже не представляя, что заражает Лизу неизлечимой болезнью. Как и следовало ожидать, по предполагаемому прямому назначению наркотик не сработал. Лиза послала брата подальше и отказалась впредь обсуждать гибель матери. Разозленный, Артем попытался упрекнуть Гаврилова, но и тут его ждал неприятный сюрприз. Сообщник утверждал, что ничего ему не присылал. Вероятнее всего, так и было. Но что собой представляет Гаврилов? Контрабандист, который таскает дорогие смартфоны и чучело пеликанов. Это не тот уровень, при котором можно получить редкое биологическое оружие. Матвей даже приблизительно не представлял, у кого мог быть образец Марбурга, но собирался обдумать это позже. Поначалу Артем был всего лишь оскорблен, но не напуган. Он решил, что старый знакомый облажался, просто стесняется это признать. Артем собирался прекратить с ним общение на некоторое время, и тогда Гаврилов сам приполз бы к нему с извинениями. Склады-то ему нужны. Однако в ту пору заболела Лиза. Ей становилось все хуже, и очень скоро Артем понял, что никакой это не грипп. Соотнести одно с другим было несложно. От заражения и недели не прошло. Артем пришел к выводу, что Гаврилов действительно отомстил за Клару. Но так, как Артем бы никогда не согласился, отняв у Вадима любимую дочь. Болезнь и смерть близкого человека всегда принять тяжело. А уж если в это вовлечен ты, тем более. Артем понимал, какую нелепую ошибку допустил, как легко было бы ее исправить. Эта насмешливая легкость сводила его с ума, давила на него. Он понял, что не сможет жить с этим дальше. Но и отпускать Гаврилова он не собирался. Артем решил воспользоваться эффектом неожиданности. Он взял из сейфа отцовский пистолет, отправился в офис бывшего напарника и застрелил его. Просто застрелил, ничего не объясняя, ни в чем не обвиняя. Артем никогда не верил, что мертвецам нужны слова. В офисе Гаврилова была охрана, но скорее декоративная. От него могли оттащить разгневанного клиента или пьяную бывшую. Никто не ожидал однажды встретить парня, который выпустит в шефа несколько пуль, а потом будет долго, отчаянно бить руками уже мертвое тело, повторяя имена, которые никому там не были известны. Артем планировал все завершить на месте убийства, но ему так хотелось рассказать, извиниться. «Скажите Лизе и папе, что мне очень жаль», — еле слышно произнес он. «Я не хотел этого». Матвей с самого начала знал, чем все кончится. Если бы Артем больше не собирался убивать, он бы бросил пистолет у трупа Гаврилова. Но нет, одного виновника случившегося еще предстояло наказать. Когда он начал подносить руку с пистолетом к виску, Таиса и Форсов еще пытались его отговорить, образумить. Матвей понимал, что это бесполезно. Артем сейчас в эмоциональном ступоре. Он вряд ли осознает, что творит. Пришлось рискнуть. И Таиса, и Гарик порой удивлялись, зачем они тренируются с метательными ножами. Есть же пистолет. Хотя объяснение они прекрасно знали. Он им говорил, пистолет нужно достать, и это пугает по умолчанию. А метательный нож никто не ожидает увидеть. Такое оружие проще спрятать. Оно порой не менее эффективно, чем пуля. Правда, времени оставалось мало. Матвей знал, что шанс будет всего один, но он готов был испытать судьбу. Нож сорвался с его руки, рассек воздух серебристой вспышкой и с тошнотворным звуком вошел в запястье Артема. Молодой мужчина все-таки успел нажать на спусковой крючок, но ствол к этому моменту уже был сдвинут, и пуля ушла в сторону, лишь оцарапав кожу на голове Мельникова. Матвей не дал ему времени на вторую попытку. Он навалился на Артема сверху, прижимая неудавшегося самоубийцу к полу. Артем рыдал, извивался, просил позволить ему умереть. Это, может, и было бы по-своему милосердно. Ведь дальше ему предстояло много лет провести в тюрьме, наверняка с покалеченной рукой, с чувством вины за то, что он натворил. Матвей не хотел бы поменяться с ним местами. Он уже знал, что будет дальше. Если участь дочери не сломала Вадима Мельникова, то судьба сына точно добьет. Расследование ни к чему не приведет. Настоящий организатор преступления умело перевел стрелки на Николая Гаврилова, который уже мертв и ничего не сможет опровергнуть. Как только новости о случившемся станут достоянием общественности, акции МИЛ наверняка рухнут, компания будет уничтожена. Пусть и не сразу, пусть с дополнительными тратами. Но Олег и Лев Валерьевы добились своего, а профайлеры им проиграли.